И сегодня самую существенную черту, часть или идею любого дела или вещи мы именуем квинтэссенцией. Кристалл этой пятой эссенции, сущности всех вещей, и должен был представлять собой философский камень. Считалось, что философский камень поможет обрести неограниченную власть над природой, в частности, станет возможным облагораживать простые металлы, например, превращать свинец в золото или серебро. Другое искомое, эликсир жизни, по представлениям алхимиков, должен был олицетворить собой квинтэссенцию живого вещества. Эликсир жизни должен был помочь излечивать все болезни, возвращать молодость старикам и жизнь умершим. Все же в многовековых исканиях алхимиков содержалось рациональное начало. Само их стремление обнаружить философский камень в обычных природных материалах в сущности было стихийно материалистичным. Хотя никто из алхимиков не добыл ни философского камня, ни эликсира жизни, ими были открыты способы производства серной кислоты, эфира. Был получен дух вина, этиловый спирт. Его нарекли «алкехал», что по-арабски означает «благородный», и многие другие полезные вещества. При этом опытным путем были открыты некоторые общие закономерности химического производства. Достижения алхимиков не только вдохновили Парацельса на обновление медицинской науки, но и заложили основу современной химии. Парацельс утверждал, что болезни возникают вследствие вредного химического воздействия. К такому убеждению он пришел, изучая болезни горняков. Рабочие медных рудников болели иными болезнями, нежели работавшие в свинцовых или серных копях. Различные минералы, попадая в реторты человеческих телес, вызывали, соответственно, различные повреждения и заболевания. Парацельс призывал к живому, непредвзятому наблюдению, к исследованию проявлений болезней в соответствии с накопленным опытом и руководствуясь здравым смыслом. Он упрекал врачей в том, что они не уделяют внимания естеству природы, не изучают истоков болезней и их проявлений, равно как и особенности реакции на различные способы лечения, а слепо следуют книжным указаниям Гиппократа, Галена, Авиценны, сделанным много веков назад. Такая позиция была чрезвычайно прогрессивной, ибо вместо вымышленных стихий Парацельс ставил во главу угла действия реальных химических веществ. Он смело вводил в медицинскую практику минеральные вещества, первым стал применять серу для избавления от чесотки и ртуть для лечения сифилиса. В частности, Парацельс ввел в медицинскую практику многие лекарственные растения немецкой народной медицины, целебные свойства которых не могли быть известны ни Гиппократу, ни Авиценне. Он также решительно восставал против невежественной полиформации и полипрагмазии, против триаков и прочих шрапнелеподобных снадобий. Все же сам Парацельс оказался недостаточно последовательным. Не имея обоснованных фундаментальных знаний для реального объяснения жизненных процессов, он в своем учении не обошелся без сверхъестественных первоначальных духов археев, по-гречески «архе» — «начало», призванных якобы управлять деятельностью отдельных органов. Лечебные растения и минералы он наделил сверхъестественными арканами, определяющими якобы их целительные свойства. Однако эти частные моменты не должны затмить той поистине грандиозной роли, которую сыграл Парацельс в развитии медицины.